Глава 24. Четверг, 20 мая. Эль-Ойо Авизор. Правительство обеспокоено бегством одного из командиров повстанцев, входящего в ликвидированную группировку. Речь идет о единственном боевике, который появился без капюшона в прямом включении из подвала, где удерживались заложники. Наша газета публикует уникальный фоторобот, составленный со слов очевидцев. В 7 часов утра в маленькой квартирке, снятой Пако Байленом, задребезжал телефон. «Да», — ответил Пако, стараясь немного изменить свой голос. «Как можно быть таким идиотом? Засветиться без капюшона», — произнес голос, минуя всяческие преамбулы. «Теперь вся страна знает твое лицо. Ты видел сегодняшний выпуск «Эль-Ойо Авизор»?» «Нет, не видел», — признался Байлен. «Что касается капюшона, то это был момент отчаяния, Гомес. Я не думал о камерах. Отчаяние — плохой советчик в делах». «Да, конечно. Если тебе нужно выйти на улицу, то сделай это сейчас и позаботься о том, чтобы тебя никто не узнал. Надень шапку и подними воротник куртки. Затем возвращайся в квартиру, закрой дверь на ключ и больше никуда не выходи, ты понял?» «Не выходи никуда и ни под каким предлогом, пока я тебе не позвоню. Все ясно?» «Да, Гомес. Я выручу тебя, но ты должен быть осторожен. Если ты ошибешься, твоя жизнь не будет стоить и ломаного гроша». «Я понял. Но самое главное, никуда не выходи. Ты получишь инструкции по телефону». Пако Байлен повесил трубку, в равной мере испуганный и благодарный. Ему повезло, что шеф не бросил его в беде. «Без его помощи он пропадет», — подумал мужчина. Всю среду складывалось впечатление, что больные, лежащие в отделении психиатрии центральной больницы, и амбулаторные пациенты сговорились, чтобы не дать доктору Монтильяну ни минуты отдыха. За целый день у психиатра не нашлось и получаса на изучение содержимого сумки, которую он бережно хранил с тех пор, как наведался на борт Нептуна. Но, наконец, момент настал. Утром следующего дня Агустин зашел в кабинет, который принадлежал Марио Фоссе, закрыл дверь на ключ и включил неготоскоп, чтобы рассмотреть рентгеновские снимки. Похоже, Марио хотел сохранить память только о самых необычных случаях, предполагая, что больше не увидит ничего подобного. Все снимки представляли явный научный интерес и могли стать материалом для исследования. Марио не хранил списка рентгеновских снимков, но позаботился о том, чтобы на каждом из них в верхнем правом углу была наклейка с номером. Перед глазами Монтильяно нескончаемой чередой пронеслись разнообразные деформации, врожденное уродство, раздробленные кости, лишние позвонки и ребро, сложные переломы, а также впечатляющие стержни и винты, скрепляющие практически разрушенные кости. Когда на неготоскопе оказался снимок номер 81, Агустин остановился и подошел поближе. Рассмотрев изображение, он понял, что нашел то, что искал. На снимке был запечатлен сложный перелом берцовой кости. Чуть ниже можно было заметить отсутствие двух пальцев на той же ноге и компенсаторное смещение всех костей. Через час Монтильяно уже ожидал Годоя в ординаторской. Сонный репортер вошел, держа в одной руке пластиковый стакан с кофе из автомата, а в другой — сигарету, при помощи которых он пытался проснуться. Агустин рассказал ему последние новости о погроме в квартире Марио, его визите на Нептун, разговоре с Маркусом Штейнером и изучении рентгеновских снимков, которые хранились у травматолога дома, а после его смерти оказались на яхте. «И что же?» «Снимок 81». — сказал Агустин, помещая его в устройство. Годой взглянул на изображение, но мало понял из того, что увидел. Это снимок левой ноги. Перелом берцовой кости, как и говорил профессор, не хватает двух пальцев, и наблюдается смещение костей. «Ну и что? Ты не догадываешься? Это рентгеновский снимок ноги Кассереса. Его сделали в больнице более 3 лет тому назад». «Я тебя умоляю, Агустин. В стране, где каждый играет в футбол, должны быть тысячи людей с подобными переломами и еще тысячи с ампутированными пальцами». «Может быть. Но сколько таких с обоими диагнозами? К тому же, посмотри, здесь внизу, ты видишь дату и инициалы пациента?» Годой прочитал вслух «ХХК». 23.09.72. По-твоему, это совпадение? Это может показаться. Но если мы сложим вместе перелом, потерю двух пальцев, которое имело место давно, и этот рентген... Ты прав. 2 + 2 = 4, мой друг, — согласился Годой. Хотя признаюсь, что даже если это элементы одного пазла, пока мне не удается сложить картинку. По крайней мере, мы уже знаем, за что убили Фосси и какие следы они пытались замести. Похищение истории болезней было единственной целью боевиков, которые хотели уничтожить все свидетельства того, что Кассерос уже давно лишился двух пальцев. Подожди, мы начинаем путаться. Почему? Разве налет на больницу не предшествовал нанесению увечий заложникам? Марио погиб еще до того, как мы получили зловещую посылку, напряг память Годой. Да, это так. Агустин на мгновение остановился, словно пытаясь увязать эти факты со своей гипотезой, а затем продолжил. Хорошо, предположим, что повстанцы замечают, что у Кассероса нет двух пальцев, и решают использовать это с пользой для себя. Они угрожают ему, оскорбляют, избивают. Затем, когда его воля окончательно сломлена, они предлагают ему заключить сделку. Они не будут его пытать, а если он придет к власти, то повстанцы? Зачем им это? Не знаю, может, они хотели добиться амнистии, кто знает. Так или иначе, они заключают сделку с Кассеросом. Они допрашивают его и узнают, что существует история болезни, из-за которой все может раскрыться. Поэтому они заранее похищают ее. Они не могут украсть только одну историю болезни, потому что это будет выглядеть слишком подозрительно. Они инсценируют покушение на жизнь Сарсалеху и забирают весь архив. Годой ничего не ответил и зажег следующую сигарету. Он еще не был до конца готов принять новые факты. Может быть, но слишком многое не сходится. Теперь, когда повстанцы ликвидированы, а он на свободе, почему бы ему не сказать правду? Если только... Да вот же, Кассерос выходит из плена, видит, что происходит вокруг, что люди сочувствуют его беде и решает извлечь выгоду из сделки с террористами. Как бы то ни было, они все мертвы. Хотя мы также могли бы поразмыслить, так как это сделал бы Марио, задумчиво добавил Агустин. Я тебя не понимаю. Я смеялся над ним, потому что ему повсюду мерещилась тень Куэвоса. Мы могли бы предположить, что в действительности сделку с Кассеросом заключил сам Северино Куэвос. Допустим, такую. Ты гарантируешь мне неприкосновенность, а я пощажу тебя, не буду тебя уродовать и позволю стать президентом. Если ты не согласишься, ты покойник. А выйдя из плена, — продолжил за него Годой, — Кассерос оказывается в ловушке. Вся власть сосредоточена в руках Куэвоса, поэтому судовладелец вынужден продолжать этот фарс и притворяться, будто пальцев его лишили террористы. Если честно, твое объяснение кажется даже более правдоподобным, чем мое. Тем не менее, в обеих версиях есть один недочет. Какой? — полюбопытствовал Агустин. Даже если предположить, что боевики не тронули Кассероса, мы-то получили посылку с двумя пальцами и ухом, которые были более чем настоящими. Когда я был маленьким, я увлекался магией, — сказал Агустин. Я освоил всевозможные трюки с картами, монетами и веревками, и меня приводило в восторг, когда зрители получали удовольствие от трюка, смысла которого не понимали. Когда мне было 10, мой отец получил солидную премию от горнодобывающей компании, в которой работал. Он купил моей матери самое красивое и дорогое платье в «Ля Милагрос», а мне самую большую коробку «Фокус-покус» — набор юного мага. Там я обнаружил бумажную гильотину. Это был хит моих магических представлений и любимый трюк моих друзей той поры. Фокусник показывает две морковки. Он предлагает кому-то из зрителей разломить одну из них пополам, используя лишь силу своих рук. Поначалу это непросто, но затем за счет небольшого усилия человек справляется с задачей. После этого юный артист берет другую морковь и кладет ее на маленькую пластмассовую гильотину, имеющую в качестве лезвия всего лишь кусочек туалетной бумаги. Но кажется невозможным, чтобы тоненький кусочек бумаги мог разрезать морковь, но, тем не менее, абракадабра, гильотина опускается и разрезает морковь на две части под аплодисменты изумленной публики. Морковь настоящая, бумага настоящая, идеальный срез, Как это получилось? — Как это получилось? — повторил Пабло Годой. — Никакого чуда нет. Морковка уже была разрезана. Два кусочка, предварительно разрезанные острым ножом, снова совмещаются. Так как она лежит на блюде вместе с целой морковью, то зритель априори считает, что они обе целые. Наконец опускается гильотина, и легкое касание бумаги отделяет кусок, создавая впечатление, что он был только что отрезан. Вуаля! — Ну пусть так, — заявил Годой, — даже если они так и поступили, как это доказать? Другими словами, где найти морковь, от которой взяли этот кусок? Каролина видела окровавленные повязки Толосы и Кассероса. Да, это вопрос. Но самое главное мы выяснили. Теперь очевидно, что я не просто сумасшедший Отелло, преследующий любовника своей жены, как думал Марио и как утверждает Каролина. Кем бы он ни был, Кассерос не тот, кем хочет казаться. Неважно, кто его союзник, повстанцы или Куэвас, ясно то, что наш будущий президент вступил в сделку с кем-то из своих мнимых врагов и обманывает всех нас. Если обман и имел место, то Каролина была первой его жертвой, потому что она провела большую часть дня в раздумьях о том, как объявить Агустину о своем решении. Не то чтобы Хуан Хосе ее уговорил, нет, конечно, он обладал силой внушения и в совершенстве владел искусством соблазнения, но было что-то еще, какая-то внутренняя потребность Каролины, давняя мечта о том, чтобы кардинальным образом изменить свою жизнь. Ее больше не устраивало место в партере. Теперь она желала подняться на сцену, побывать в закулисье, где творится настоящая политика, а не оставаться пассивным зрителем, который может только принимать проводимую политику, критиковать ее или превозносить. Она принадлежала к двум последним поколениям сантамарийцев, которые выросли, не имея гражданской позиции и политических воззрений, не переживая из-за отсутствия демократии и не ощущая ценностный вакуум, в котором жили. Лишь профессия заставила ее взглянуть на вещи по-иному, поэтому сейчас предложение Кассероса нашло в ней живой отклик не только из-за политических взглядов кандидата или перспектив профессионального роста, очевидно, было что-то еще. Когда Каролина приехала на обед, Агустин перечитывал свою старую книгу о фокусах. Не обращая внимания на то, что он читает, Каролина выпалила: «Агустин, нам надо поговорить». Агустин оторвал взгляд от книги и пристально посмотрел на девушку. «Судя по твоему тону и вступлению, я могу сделать вывод, что ты приняла решение, важное для нас обоих, не так ли?» «Да, я не буду больше ходить вокруг да около», — заявила Каролина, садясь напротив. «Я все хорошо обдумала и буду работать на Кассероса». К удивлению журналистки, он не начал кричать и скандалить, не стал искать аргументы, чтобы ее переубедить. Он просто ответил ей спокойно, но решительно. «Прежде чем это сделать, ты должна знать, кто такой Хуан Хосе Кассерос». «Разумеется, я прекрасно это знаю», — парировала Каролина, занимая оборонительную позицию. «Нет, ты не знаешь. Или, по крайней мере, не знаешь всего». «Я тебя не понимаю». «Послушай, я не собирался тебе ничего говорить, как раз чтобы избежать конфликта. Но я вижу, что у меня нет другого выхода. Мы пока не поняли, что это могло бы означать». Врач начал осторожно, чтобы не оказывать излишнего давления на Каролину. «Но Хуан Хосе Кассерос получил травму не в плену». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что это обман. Пальцы он потерял по меньшей мере 10 лет тому назад». «А ты откуда это знаешь?» «Я это знаю, потому что я судебный медик, потому что я показал фотографии его деформированной ноги своему преподавателю, доктору Маркусу Штейнеру, а еще потому что я нашел рентгеновский снимок его ноги 3-летней давности». «Подожди секундочку, ты что, проводишь расследование в отношении Кассероса?» «Нет, только в отношении его ноги», — ответил Агустин с некоторым ехидством. «Не держи меня за дурочку. Как далеко может зайти твоя маниакальная ревность?» «Это не ревность. По крайней мере, не в этот раз. И у меня есть еще...» «Еще? Неужели ты думаешь, что я стану тебя слушать? Все это полнейший вздор!» «Даже если ты не хочешь, ты все же выслушаешь меня». «Нет! Вон из моего дома!» — закричала Каролина, указывая на дверь. «Рентгеновский снимок свидетельствует о том, что у него не было двух пальцев уже 3 года назад, когда он пришел на прием к Марио. Ты готов выдумать все, что угодно, не так ли? Разве из отделения травматологии не украли все истории болезней? Каким образом тогда у тебя оказался снимок? Потому что Марио сохранил несколько у себя, и на этом стояли инициалы. Агустин запнулся. Это бесполезно. Ты ослеплена и не поверишь ничему из того, что я тебе говорю. Как бы то ни было, мой долг предупредить тебя, Каролина. Ты заблуждаешься насчет Касероса. Я лишь надеюсь, что этот тип не скрывает чего-нибудь похуже. Уходи, я больше не желаю тебя слушать. Не тратя слов впустую, Агустин прошел в комнату, сложил в сумку свои немногочисленные пожитки и вышел скорее с ощущением бессилия, чем ярости. Секретарша Хуана Хосе Касероса постучала в дверь и подождала, пока начальник не предложил ей войти. Сеньор Касерос только что звонил помощник президента Куэваса. Он подтвердил встречу? Совершенно верно, сеньор. Президент Куэвас примет вас завтра в полдень в своем кабинете. Спасибо. Соедини меня с Каролиной Гихаро. Это срочно. Минуточку. Секретарша вышла, и практически мгновенно загорелся добавочный номер Касероса. «Каролина, мне нужна твоя помощь», — начал было кандидат. «Ты ее получишь, Хуан Хосе? Я собиралась позвонить тебе, чтобы сказать об этом. Я сегодня же напишу заявление об уходе с телеканала». «Ты не можешь себе представить, как я рад! Но, похоже, пока ты мне еще понадобишься там, на телевидении. Я сообщаю тебе первой, что под давлением обстоятельств Куэвас был вынужден согласиться на встречу со мной. Завтра в 12 я встречусь с ним в доме правительства». И, как всегда, красавица, исход встречи будет зависеть исключительно от тех, кого я представляю. Я смогу оказать давление на генерала только если весь народ выйдет на площадь, понимаешь? — Конечно. — Ты собираешься просить его об отставке? — спросила Каролина, не понимая, что испытывает в большей степени — гордость или восхищение. — Немедленной и безоговорочной, — добавил кандидат. — Положись на меня, — заверила Каролина. Те, кто посмотрит вечерний выпуск новостей, лягут спать с уверенностью, что есть лишь одно место, где они должны находиться завтра в полдень, и одно имя, которое нужно выкрикивать. Я отправился в суд, который рассматривает это дело. Перерыл всю документацию, но не нашел его. «Отчета о вскрытии тела Талоса нет», — рассказывал Годой, сидя за столиком кафе с Монтильяно. «Ни заключения судебно-медицинского эксперта, ни фотографий, ни свидетельства о смерти. Как будто его и не убивали. Зачем нужна такая секретность?» «Не знаю. Вероятно, это тот же трюк с гильотиной. Она никогда не разрезает морковь, хотя нам так и кажется. Я готов поспорить, что под окровавленной повязкой ухо Талосы было целым и невредимым. Если бы нам удалось доказать хотя бы этот факт, то мы бы вынудили Касероса объяснить другие нестыковки — смещение костей на его ноге, рентгеновский снимок 3-летней давности. Может быть, но если нам не удастся в самом скором времени найти данные о вскрытии, то мы не сможем сделать абсолютно ничего. У того, кто стоит за всем этим, будь он Куэвасом или кем-то другим, не дрогнет рука, когда он узнает про наши догадки, — сказал Годой. К тому же события развиваются все стремительнее. Завтра Куэвас встречается с Касеросом. «Завтра?» — удивился Агустин. «Да. Наша подруга Каролина с экрана призовет народ выйти на улицу. Она позвонила мне с просьбой об информационной поддержке. Я не удивлюсь, если в ближайшее время, возможно, через несколько часов, народ объявит Касероса президентом». «У нас еще есть шанс», — заметил Агустин. «Какой?» «Тело Талоса не кремировали. Его похоронили». — Да, конечно, но кто же нам за это время выдаст разрешение на эксгумацию трупа? — Тот же самый судья, который уничтожил часть документов? Забудь об этом, дружище. — Естественно, нет. И мне даже не пришло бы в голову просить. — И что ты предлагаешь, отправиться на кладбище с лопатой? — Нет, нам самим нет, но... Агустин на секунду замолчал, словно сомневаясь в том, что его слова имели смысл. Может быть... Эр захочет нам помочь. Было достаточно одного намека на то, что они могут раскрыть убийство Марио, чтобы Карлос Эр тотчас же выразил готовность сотрудничать. Он внимательно выслушал идеи друзей и пообещал позвонить им через 10 минут. В результате ему потребовалось 8. «Завтра в 5 утра», — произнес он тоном человека, который не теряет времени даром, — «в старой винодельне Пинтос. Она заброшена. Зайдете внутрь со стороны железнодорожных путей. В 3-й комнате на 2-м этаже вы найдете то, что ищете. Покончив с делом, выйдите так же, как и зашли. Я позабочусь о том, чтобы привести все в порядок. Не волнуйтесь». «Спасибо», — только и смог вымолвить Агустин. «Не стесняйтесь обращаться, если будет нужно что-то еще», — добавил Эр. «Особенно, если это поможет наказать виновных в гибели Марио. Вы меня понимаете?» «Да, я вам позвоню». Агустин пересказал Паблу свой разговор с Эр, и тот сразу же связался с главным редактором. «Шеф», — выпалил он, как только тот подошел к телефону, — «я провожу расследование, которое может стать настоящей бомбой. Нет, я не могу ничего сообщить заранее, потому что у тебя может случиться инфаркт. Да, настолько важное. Как бы то ни было, я попрошу тебя взять на себя первую полосу завтрашней газеты и мою колонку. Не знаю, можешь рассказать о том, что Гихару призывает людей выходить на улицы? Да. Спасибо. Увидимся с утра, если буду жив. Нет, будь спокоен, я пошутил.